Скандал с президентом. У президента Дуайта Эйзенхауэра сложилось о Хрущеве лучшее впечатление, чем у Никсона. В том же 1959 году Никита Сергеевич побывал в Америке. Им очень хотелось поехать, но одновременно он боялся, вспоминает посол Олег Гриневский, сможет ли он достойно вести переговоры с западным миром? Вдруг его за ровню не сочтут, заманят, а потом унизят, по носу щелкнут, попытаются запугать, чтобы сделать уступчивее на переговорах. От Запада ведь всегда ждали подвоха. И в его окружении охотно нажимали на эту мозоль. С одной стороны, говорили о Западе с презрением, с другой — пугали. Однако встретили его очень доброжелательно. По словам Виктора Суходрева, американцам импонировал простой откровенный человек, который обращался к ним без дипломатических ухищрений. Поездка в Америку произвела на Хрущева сильнейшее впечатление. Он увидел, как можно жить. Отношение к американцам резко изменилось. Хрущев решил, что с Америкой надо дружить. На следующий год, в июне 1960-го, в Москве с ответным визитом ждали Дуайта Эйзенхауэра. Приезд американского президента мог стать важным событием, которое уменьшило бы враждебность между двумя странами. Но, как это часто бывает в мировой политике, пагубную роль сыграли спецслужбы. Американские разведчики уговорили Эйзенхауэра продолжить полеты самолетов-разведчиков У-2 над советской территорией. У-2 был создан во время Холодной войны, чтобы следить за Советским Союзом. Первый полет состоялся в августе 1955 года. Самолет У-2 способен летать и ночью, и днем, в любую погоду. Он снабжен всеми видами фотооборудования и радиолокатором. Но скорость У-2, 700 км в час, сравнительно небольшая, что делает самолет уязвимым. 1 мая 1960 года американский самолет-разведчик, пилотируемый Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, был сбит над Свердловском. Яков Петрович Рябов, бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС, рассказывал мне: «Это произошло прямо на моих глазах, когда мы собрались на демонстрацию. Погода была чудесная, солнечная, но прохладная. Стоим, вдруг вижу, прямо над головой возникли два огромных белых шара. Я еще удивился, что это такое. Первый раз такой фейерверк вижу». Гэри Пауэрс выпрыгнул с парашютом и остался жив. В Москве это скрывали. Но заместитель министра иностранных дел Яков Александрович Малик выдал секрет одному из послов. Хрущев пришел в бешенство. Малик сохранил должность, но эта история, пишет посол Дмитрий Федорович Сафонов, стала для него ударом, возможно, сыгравшим роковую роль в преждевременном уходе из жизни. С тех пор редко доводилось мне его видеть таким жизнерадостным и энергичным, каким он представлялся мне раньше. В Министерство иностранных дел вызвали норвежского посла Оскара Гундерсена. Сотрудник норвежской референтуры Виктор Федорович Грушко, будущий генерал-полковник и первый заместитель председателя КГБ, вспоминал, как мрачный Громыко заявил протест норвежскому правительству. Американский самолет-разведчик должен был приземлиться на норвежском военном аэродроме в Будё. Следовательно, территория Норвегии используется в агрессивных целях. Посол пытался возражать. «Я не стану с вами больше говорить на эту тему», — небывало резко отрезал Громыко. «Сказанное мной является неопровержимым фактом. Доложите об этом своему правительству. Это все. Вас я больше слушать не желаю». В истории Су-2 и Хрущев, и Эйзенхауэр повели себя неразумно. Никита Сергеевич стал требовать от американского президента извинений, хотя главы государств никогда не принимают на себя ответственность за своих шпионов, именно для того, чтобы нормальные межгосударственные отношения могли продолжаться. А Эйзенхауэр стал защищать право Америки проводить разведывательные полеты, что еще больше разозлило Хрущева. В мае Хрущев и Эйзенхауэр должны были увидеться в Париже на встрече лидеров четырех ведущих держав. Едва все собрались, Хрущев заявил, что если президент Соединенных Штатов отказывается принести извинения, то Советский Союз отзывает свое приглашение. Эйзенхауэр не может быть гостем нашей страны. На этом встреча закончилась. Министр обороны маршал Родион Яковлевич Малиновский радостно поддержал Хрущева. Нечего с ними цацкаться. Громыко на склоне лет писал в своей книге: «Я иду за Хрущевым, а в голове одна мысль – чистый выпендреж. Хрущев теряет контроль над собой, что для государственного деятеля недопустимо». В воспоминаниях Громыко осуждал Хрущева за то, что он покинул парижскую встречу и сорвал визит Эйзенхауэра в Советский Союз. В реальности в тот момент Громыко думал и действовал несколько иначе. Сотрудник советского посольства в Париже Владимир Всеволодович Снегирев вспоминал, как для советской делегации привезли большой запас продовольствия. Чтобы добро не пропало, в посольстве устроили большой ужин. Первый тост произнес министр обороны Малиновский. «Мы здесь, в Париже, были свидетелями исторического события, когда наш дорогой Никита Сергеевич со свойственным ему умением загнал этого зажревшего буржуя в угол и заставил его извиваться». Громыко не отставал и говорил о гениальности нашего дорогого Никиты Сергеевича. Андрей Андреевич взирал на первого секретаря с показным восторгом, хотя непредсказуемость и импровизации Хрущева часто его пугали. Николай Митрофанович Луньков, который был послом в Норвегии, вспоминает визит Хрущева в Осло. Во время прогулки Хрущев, его зять, главный редактор «Известий» Алексей Иванович Аджубей и главный редактор «Правды» Павел Алексеевич Сатюков ушли вперед. Громыко сказал Лунькову: «Вы поравняйтесь с Никитой Сергеевичем и побудьте рядом на случай, если возникнут какие-либо чисто норвежские вопросы». В тот момент, когда Луньков приблизился, Хрущев оживленно говорил Аджубею и Сатюкову: «Послушайте, как вы думаете, что если у нас создать две партии, рабочую и крестьянскую?» При этом он оглянулся и выразительно посмотрел на Лунькова. Тот понял, что надо отстать. Посол на ухо пересказал Громыко то, что услышал. Громыко осторожно сказал: «Да, это интересно, но вы об этом никому не говорите».